Радіодрама. При поддержке Института развития интернета. Аудиодрама представляет. Потомок. Пятая серия. Зинаида, да бросьте уже мучить своего пара-котика. Пружины разболтались. Вообще, слышали, что я вам сказал? Затея удалась. Лидия прямо сейчас упрашивает у вашего папеньки семейный выезд в Петербург. Так что готовьте наряды. Но вы же не из нашей семьи. Она настоит, что вы пригласили и меня. О, вы так уверены? Все юные барышни одинаковы. Легкий вздох, томный взгляд, восторг от ее таланта. И вот, ваша сестра полна надежд, что я буду ее кавалером в Петербурге. Очаровательно. Даринку возьму как помощницу. Но кто будет вам с Лидией корсета затягивать? Не одарка же. Мне этого не понадобится. Я не еду. Погодите, Зинаида. Тут люди третий год погибают, и мертвецы бегают по лесам. Я думал, мы вместе разгадаем эту тайну. А мне кажется, вы собираетесь разгадывать что-то другое. И потом, вам и Даринки хватит. Она что-то видит, вы что-то чуете. Прекрасная партия. Но вы бы так мне помогли. Ваш светлый ум и научный тип мышления. Митя, оставьте эти комплименты для прочих юных барышень. Ваша лесть на меня не действует. Но я на вас рассчитывал. Не только вы. Я обещала Ингвару помочь привести в порядок технику. Скоро осень, сбор урожая. Не всем же на балах плясать. Четвертая перемена плют. Шикуйте, Родион Игнатьевич. Как иначе, Свенель Карлович, именины у старшей дочери. Дорогие гости, прошу, не стесняйтесь, угощайтесь. Кому еще шампанского, Аркадий Валерьяныч? Благодарю. Еще чуть-чуть, Аркадий Валерьянович, и будем праздновать ваше новоселье. Ремонтные работы вашего поместья почти завершены. Прекрасные новости. Господа, господа, я хотел бы кое-что сказать. В честь моей прекрасной Лидии я решил устроить выезд в Петербург. Ах, папенька, лучше подарки я мечтать не могла. Аркадий Валерьянович, а может вы с сыном присоединитесь к нам? Мы были бы очень рады. Мы так давно не были в столице, а вы недавно оттуда. Спасибо за предложение, Полина Марковна, но нераскрытые убийства меня тревожат больше столичного блеска. Тогда, быть может, вы отпустите с нами Митю? Он хорошо знает светский Петербург и мог бы стать нашим проводником. Вот как! Сожалею, господа, но для Мити праздная атмосфера столицы губительна. Что вы такое говорите, папа? Но для юной барышни прокатиться в высший свет будет определенно полезно. Лидия, я мог бы вас сопроводить. Ах, Петя, ну от вас-то там какая польза? Как Марины именины испекли каравай. Вот такой вышины, вот такой ширины. А вот и пирог подоспел, барышня. Ваш любимый с французским кремом. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Папа, вы не хотите объясниться? Почему вы так против моей поездки с Шабельскими в Петербург? Потому что ты оттуда не вернешься. Есть у меня такое подозрение. Что же еще ждать от главы губернского отделения полиции, кроме подозрений? Ну почему вы, как отец, не можете поверить родному сыну? Я не верю в совпадение, Митя. О чем вы? Я думаю, что это ты заложил эту идею в головку прелестной Лидии и сделал так, чтобы она попросила из-за тебя. Но даже если вы правы, почему вы не думаете, что я просто, например, хочу навестить бабушку? Чтобы спрятаться за ее юбку? Я не собираюсь там оставаться. И почему же я должен тебе верить? Потому что я даю вам честное слово. А если нарушишь? Тогда этим я признаю, что я человек без чести. Ну не верите, так испытайте меня. Я докажу, чего стою. Вот вам моя рука. Ну что ж, это вызов. Я принимаю. На рукопожатие крепкое. Ну, признайся, Дмитрий, соскучился по своей любимой столичной шелухе. Папа. Уважаемый, нам в Пале-Рояль. 3 рубля. Ох, грузить багаж. Даринка, помогай. Только не помни мою шляпную коробку. Не беспокойся, барышня. Ну что, уселись? С Богом. Какой красивый город. Митя, не представляю, как вы могли уехать отсюда. Это было не мое решение, вы же знаете. О, гляньте, какая паротелега диковинная. У нас таких нету. Потому что это последняя модель. 5 цилиндров, посеребренные колеса. Это же паротелега Волконского. Князя? Он же ваш приятель. Можно я помашу ему рукой? Не стоит. Кого я вижу? Дмитрий Меркулов, собственной персоной. Не ожидал встретить вас в городе. Приветствую, князь. Я здесь по делам... О, вот как? Ненадолго. Вот, сопровождаю наших новых соседей по губернии. Mm-hmm. Позвольте представить. Господа Шабельские. Рад видеть. Их дочь Лидия. Князь Волконский. Рад знакомству, князь. Очень рад. Вот, привезли дочь, знаете ли, первый выход в свет. О, господа. Дмитрий, какая удачная встреча. На днях моя матушка, княгиня Волконская, устраивает грандиозный бал. И я буду рад вас всех там видеть. Князь, благодарю вас. Это так неожиданно. Митя, это просто невероятно. Так запросто получить приглашение на бал к Волконским. Ой, как хорошо, что вы с нами поехали. Маменька, ну в чем я пойду? Вы поглядите по сторонам, в каких нарядах здесь прогуливаются дамы. А я даже на променаде буду выглядеть провинциально. За столичной модой так сложно угнаться. Лидия, не волнуйтесь. Я знаю лучших портных в городе. Завтра я отведу вас в ателье парижской моды. К мадам Арно. Опять расходы. Родион, друг мой сердечный, хватит брюзжать. Мы приехали отдыхать. Митя, жонами, как давно у вас не было? Вы хотите заказать новый сюртук? Мадам Арно, сегодня я с иной целью. У этой прекрасной юной леди через несколько дней дебют на балу Волконских. Волконский? Це манифик! Вы правильно пришли сюда. Здесь у нас совсем новые ткани и аксессуары из Парижа. Маменька, вы только посмотрите, какие цвета, какие фактуры. Сплошной шарма. Мадам, мадмуазель, мне нужно будет снять с вас мерки. Прошу вас, проходите вон в ту комнату. Полин, душенька, ни в чем себе не отказывайте, но только аккуратно. Мадам, а сколько времени это все займет? 5 часов, не больше. А можно 4? Для вас, Митя, хоть 5. Мерси, мадам. Долго же ты, барин. Пришлось импровизировать. Пойдем, бабушка нас уже заждалась. О, вот это хоромы! И что же, бабушка твоя тут одна обитает? Почему ж одна? В доме довольно слуг. Значит так, разговор вести буду я, а ты попробуй почувствовать что-то, ладно? Почувствовать? Это чего почувствовать-то? Ну ты же чувствуешь, что я особенный. Вот и в доме постарайся чего-нибудь, ну... Митенька, душа моя, а я глазам не поверила, ты! Бабушка, и не с пустыми руками, прошу, эклеры от Блинкина и Робинсона. Вот, пожалуйте. Благодарю. Кто это с тобой? Это бабушка, горничная наших новых знакомых, господ Шабельских из Ставропольской губернии. Горничная? Понятно. Как же я скучала, Митя, будто вечность не видела. А как подрос, возмужал. И я скучал, бабушка, по вам и по Петербургу. Кстати, я встретил Волконского и был чрезвычайно удивлен его учтивости. Вы не знаете, что поменялось с моего отъезда? Конечно, знаю. Аркадий Меркулов больше не персона нон грата. Спасибо твоему дяде. Он умеет влиять на мнение светского общества. Бабушка, мне столько всего нужно рассказать, вы даже не представляете. Ну, не на пороге же рассказывать. Проходи скорее в дом. А ты, милочка, можешь подождать в людскую, тебя там напоят чаем. Аннушка, чай молнии. Сию минуту, барыня. Проходи, проходи. Любой рассказ приятен за чаем с эклерами от Блинкина и Робинсона. Я в нетерпении. Итак, мои кошмарные сны стали реальностью. А главное, что все это угрожает целой губернии. Аннушка, ну что ты стоишь? Подлей-ка еще чаю Митеньке, чашки уже пустые. Да, барыня. Бабушка, это все как-то связано со мной, с нашей семьей. Уж вы-то наверняка знаете, в чем тут дело. Митя, дорогой, у тебя всегда была богатая фантазия, но тут ты превзошел сам себя. Бабушка, ты тоже мне не веришь? Митенька, я понимаю, тебе плохо в той губернии. Ну, я могу попробовать еще раз поговорить с твоим отцом? Бабушка, мне нужно совсем не это. Чего ж ты от меня хочешь? Я думал, вы мне поможете разгадать загадочные песни сирен. В последний день, когда я был у вас перед отъездом, вы рассказали мне про сирен. Помните? Прости, запамятовала. Ну как же, у вас тут висел гобелен. На нем была эта птица с женским лицом. Где он, кстати? Митя, ты что-то путаешь. Тут не было никакого гобелена. Как не было? Он же всегда вот тут. Не было никакого гобелена. Еще эклеров? Я ничего не понимаю. Бабушка явно что-то скрывает. Ты что-то почуяла? Какая-то сила таится в особняке. Где-то внизу. Да, точно. Точно, у бабушки в имении огромный подвал. Я играл там в прятки в детстве. Нам надо бы туда попасть при первой же возможности. Боже, какое великолепие. Митя, я в предвкушении чего-то невероятного. Я так волнуюсь. Вам не о чем волноваться, дорогая Лидия. Ваше платье бесподобно, мадам Арно знает свое дело. Вы выглядите потрясающе. А вы который день не выходите из образа печального рыцаря? Скучаете по нашей губернии или по моей сестре? Лидия, ваша ревность совершенно беспочвенна. Я принесу лимонаду. Постойте, смотрите, вон там ваш друг, хозяин бала, князь Волконский. Ой, он заметил нас и идет сюда. Дмитрий, господа... Шабельский. Мое почтение. Князь, позвольте еще раз поблагодарить за приглашение. Наша последняя встреча не обещала такой любезности. Давайте не будем вспоминать дурное, Дмитрий. Ваш дядя, его превосходительство князь Белозерский, многое нам пояснил после того инцидента. Вас очень рады были бы снова видеть в яхт-клубе. К сожалению, вряд ли это возможно. На днях я возвращаюсь к отцу. Жаль. Наслаждайтесь вечером и позвольте откланяться. Если передумаете, мы вас ждем. О боже, сам Волконский. Дмитрий Белозерский, вы ли это? Княжна Трубецкая, премного рад снова встретить вас. Вы, как всегда, очаровательны. А вы так неожиданно исчезли тогда с бала Преображенских. Но третий танец по-прежнему ваш. А кто эта дама? Княжна Трубецкая, мы были представлены однажды. Вы пользуетесь популярностью в светском обществе. Но мой первый танец ваш. Конечно, Лидия. А теперь прошу простить меня. Я обещал вам лимонад. Скорее, барин. Чего вы там опять застряли? У меня решительно голова пойдет кругом. Великолепный бал. Волконский мил со мной, пригласил в яхт-клуб. Всего месяц назад я бы отдал за это все. А сейчас? А сейчас, Даринка, мы с тобой проберемся в бабушкин подвал. Идем скорее. Особняк-то чай охраняется. Как мы туда незамеченными попадем? Через черный ход. Я с детства этот дом как свои пять пальцев знаю. Еще когда мама была жива. Неважно. Главное, ты должна понять, что ты там такое почуяла. Да я и сама не знаю, барин. Вот и узнаем. Темно-то как. Со свечкой лучше. Да уж всяко. Идем. Вот это подвалище. такой с оленьями за всю жизнь не уставишь. Да тут хранят отнюдь не соленья. Смотри, тот самый гобелен, что раньше висел у бабушки в гостиной. Видишь, сирен. И то верно, она... Ну же, что ты чуешь? Туда. Барин, а? Сундук. В нем что-то я чую. О, смотри, барин, кинжал диковинный. Его я и чую. Что-то в нем особенное, как и в тебе. Какая необычная рукоять. Узор, как будто костя. Митя, не тронь его. Почему? И почему вы сказали, что не было никакого гобелена? Он же висит теперь тут, при входе в подвал. Ты задаешь слишком много вопросов. Вон из подвала оба. Нет. Либо вы скажете, что происходит, либо я беру этот кинжал прямо сейчас. Не смей. Я жду. Вы все равно меня не остановите. Твоя мать перед смертью просила оградить тебя от правды. Но, видимо, не судьба. Я расскажу обо всем, но пообещай мне, что сегодня ты уйдешь, чтобы хорошенько обдумать услышанное. Бабушка, даю слово. Ради всего святого, договорите же. Ты необычный человек, Митя. И род наш, точнее твой, необычный. Твоя мать по линии отца, она потомок рода Кощеева. Кого? Бабушка, ты хочешь сказать, моя мать потомок Кощея Бессмертного? Это же детские сказки. Если бы это было так, Митя. Кощей — это правда. Он обладал умением повелевать мертвыми, поднимать их из могил и снова упокаивать. И потомки его не все, а те, в которых пробуждалась эта сила, тоже. Так значит, во мне есть эта сила. Но когда на меня напал мертвяк, я особой силы в себе не заметил. Так-то я его спасла. Ты просто еще не знаешь, как с этой силой обращаться. Придется учиться. Потому что если в этой губернии кто-то поднял мертвяков, только ты, Митя, можешь их упокоить. Иначе страшная тьма накроет мир. Именно о том поет сирен. Она пророчит твою судьбу. А я так надеялась, что ты сможешь ее избежать. Бабушка, прошу вас, объясните. Я все еще не понимаю. Я должен один воевать с мертвяками? Но как? Говорите, или же я беру этот кинжал прямо сейчас. Стой! Какой же ты упрямец. Кинжал, который ты видишь, это особый клинок. Он может упокоить любого живого мертвеца. Маловат для меча кладенца. Ты зря смеешься. Именно из меча кладенца было выковано несколько клинков особой силы. И этот один из них. Так выходит, и другие есть? Есть. Где мне неведомо. Так значит, бабушка, я должен его взять? Как только ты возьмешь в руки этот клинок, обратной дороги не будет. Но пока ты этого не сделал, пока не поднял, не упокоил ни одного мертвеца, ты можешь обмануть судьбу, спрятаться от нее. Не бери клинок и не возвращайся в губернию. Но, отец... Ты слышишь, что я говорю? Это вопрос жизни и смерти, Митя, твоей. Плевать, что думает твой упрямец отец. Просто оставайся, ты же хотел этого. Но тогда нежить продолжит губить людей. И страшная тьма накроет мир? Когда-нибудь, но не сейчас. Это судьбоносное решение, Митя. Уходи сейчас и хорошенько подумай. Утро вечером мудренее. Но, бабушка... Ты мне дал слово, потому ступай. Эх, красивый твой город, барин. Река камнем выложена, и фонари всю ночь горят. А луна у нас в губернии все равно ярче светит. Даринка, я совершенно запутался. Если я потомок темного царя Кощея, то во мне, получается, живет темная сила? Сила не темная и не светлая, барин. Ты сам выбираешь, будешь слугой царству мертвых или, наоборот, поборешь тьму. Откуда ты это знаешь? Мне моя бабушка рассказывала. Ну, я не хочу ничего выбирать. Не хочу слышать этот мертвяцкий запах, не хочу песен сирен. Я просто хочу нормально жить. Состоять в яхт-клубе, занимать первые места в гонках, ходить на балы. За что мне такое бремя? Даринка, видишь? Вижу. Сирен на фонарь уселась. Чего тебе от меня надо? Все покроет мгла. Или будет свет в глубине души, ты найдешь ответ. Я не знаю, что мне делать, Даринка. Возьми меня за руку. Ты весь дрожишь, барин. И рука холодная. Ну ты же меня понимаешь? Понимаю, Митя. С особым даром по жизни идти непросто, но теперь ты знаешь, что он у тебя есть. Бабушка, я обо всем подумал. Тебе так к лицу новый костюм, Митя? Ни у кого такого нет во всем Петербурге. Я просто хочу выглядеть как достойный человек. Что, упокаивать нежить может только оборванец? Завтра Шабельским возвращаюсь в губернию к отцу. И я хотел бы забрать семейную реликвию. Ну, клинок. Ну что ж, идем. Он твой. Ты точно уверен? Да, я все решил. Вы сами сказали, кинжал мой. Надо же, маленький, а тяжелый. Клинок мерцает. Потому что ты взял его в руки. А куда мне его теперь, ну, чтобы незаметно? Твой дед носил в сапоге или в рукаве. Приноровишься со временем. И что, кто угодно может упокоить этим клинком мертвяка? Нет, Митя. Только потомок... Потомок особого рода. Но ежели Даринка тоже чует нежить, умеет управляться с ними, имеет силы, она что, тоже потомок Кощея? Даринка твоя непроста. Остерегайся ее. Она что, мне враг? Но она же спасла меня. Она не враг, но и не друг. Береги себя, Митя. Хорошо снова дышать воздухом родной губернии. Да уж, столица красива, но запахи... Маменька, папенька, ну как вы можете так говорить? Петербург — чудесное место, поездка была восхитительная. Еще бы вы, Митя, меня не бросили там на произвол судьбы. Лидия, в сотый раз простите, но я ведь объяснил. Меня вызвала бабушка. Или княжна Трубецкая. Барыня, можно я здесь сойду? Мне в деревню надо. А кто ж будет разбирать чемоданы? А Дарка поможет. Стой! Я тоже, пожалуй, здесь выйду. Отец уже переехал в наше имение. Пройдусь. Что ж, спасибо за компанию. Без вас путешествие не было бы таким светским. Полина Марковна, Родион Игнатьевич, до свидания и спасибо. И Лидия, Вы затмили всех на том балу. Спасибо, Митя. Ну надо же, блудный сын. Не верили, что я вернусь? Ну, признаться, я приятно удивлен и вынужден констатировать очевидно. Я был неправ. И что же теперь? Я могу рассчитывать на то, что вы будете по-другому относиться к моим словам и суждениям? Сын, ты дал мне слово и сдержал его. Это многое для меня значит. А также то, что я был прав, привезя тебя сюда. Кто знает. Ну, полно. Ну, хватит дуться. Пойдем в дом. Ужин стынет. Как там княгиня Белозерская? Ты же был у бабушки? Отец, мне столько нужно вам рассказать. Постой-ка. Что там? Ты видишь? Зажим лостью. Ну-ка, держи фонарь. Чей-то ботинок. Митя, свети ближе. Отец, ну это... Это же... Вы знаете, кто это? Нет, Митя, это совершенно незнакомый мне труп.